5. Когда Иокаста шагнула навстречу своей смерти, Гергера Рэй разрыдался как дитя. Он вцепился в балюстраду, которая окаймляла передвижную ложу, предоставленную ему театром, так что суставы его пальцев побелели от напряжения. За его спиной неподвижно стояли автоматы-охранники из его персональной манипулы, озадаченные тем, что их повелитель хрипло хватал воздух трясущимися губами. Рэй подался вперед, как будто он мог усилием воли заставить Иокасту не брать стальную удавку и не одевать ее на нежную шею. В его груди поднимался крик. Он хотел окликнуть ее, но он не мог. Аристократ уже посещал эту оперу, и хотя она всегда приковывала его внимание, она никогда не трогала его так, как этой ночью. Каждое представление нового Эдипа, даваемое раз в два года, было пышным, великолепным мероприятием, сопровождаемым многочисленными роскошными ужинами, приемами и вечеринками, но сердцем всегда была постановка. Что касалось представления этого года, все йованское общество разделяло по его поводу одни и те же страхи. Поначалу лишь нудные пессимисты заявляли о том, что его не стоит устраивать из-за боевых действий, но после того, как Примадонна Салипис Мун трагически погибла в шлюзе из-за несчастного случая, многие сочли, что эту оперу больше не нужно давать в знак уважения к ее памяти. Но, честно говоря, Рэй не замечал отсутствия Мун на сцене. Да, когда-то она играла роль Иокасты со страстью и энергией, но после стольких повторений ее вклад в этот образ стал вымученным и пресным. Но сейчас эта новая царица, эта новая Иокаста, как он понял, женщина из венерианских концертных залов, получила эту роль и вдохнула в нее новую жизнь. В первом акте казалось, что она подражает стилю Мун. Но вскоре вслед за этим она раскрылась своей собственной интерпретацией роли, настолько полно затмив при этом прежнюю Примадонну, что по мере того, как опера катилась к завершению, Рэй практически забыл ее предшественницу. Вместе с новой актрисой пришла и новая режиссура, и постановка сменила традиционно используемые в ней современные одежды на наряды странно вневременного типа с металлическими расцветками и мягкими изгибами, которые Рэй находил очень привлекательными. И сейчас на сцене, залитой кровавым светом и вспышками молний от большого красного пятна над прозрачным куполом, оркестр грянул зловещим аккордом, и персонаж Иокасты оборвал собственную жизнь. Рэй, вопреки здравому смыслу, питал надежду, что постановка может неожиданно отклониться от той истории, которую он так хорошо знал. Но этого не случилось. Когда тело актрисы истаяло за кулисами и развернулись заключительные сцены оперы, он обнаружил, что не может сосредоточиться на судьбе бедного слепца Эдипа. Игравший главную роль актер выложился в финале до последней капли, и аудитория упала к его ногам в буре аплодисментов. Только когда плавающая ложа с мягким стуком вернулась на высокий балкон, Рэй, стряхнув с себя оцепенение, частично обрел самообладание. Воистину, она его тронула. Это выглядело почти так, как будто эта новая Иокаста играла только для Рэя. Он мог бы поклясться, что даже в момент ее драматического самоубийства она смотрела прямо на него, и они рыдали в унисон. Высокое положение Рэя подразумевало приглашение на вечеринку в театре в честь окончания представления. Обычно он отклонял его, предпочитая компанию своих машин сборищу корыстных павлинов, околачивающихся в обществе яванских завсегдатаев увеселительных мероприятий. Этой ночью, однако, он не откажется, он встретится с ней.